История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего. Мигель де Сервантес Сааведа. Всем еще со школы известно, что историки узнают о прошлом из исторических источников. Но что такое исторический источник и насколько объективен его автор? Действительно ли немецкие рыцари тонули под льдом Чудского озера? И с кем на самом деле сражался Александр Невский? Что нам известно о Невской битве? И сколько источников о ней, собственно, рассказывают. Наука истории и ее объективность. У нас в гостях доктор исторических наук Игорь Данилевский. Игорь Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Данилевский Игорь Николаевич окончил Ростовский государственный университет, исторический факультет, доктор исторических наук, профессор факультета истории Национального исследовательского университета, высшая школа экономики. Автор трудов «Повесть временных лет. Герменевтические основы изучения летописных текстов. Древняя Русь глазами современников и потомков», а также свыше 200 научных работ по истории Древней Руси. Объективность истории, ее интерпретация, конъюнктура, ангажированность, ну, это всегда было, вот, но идут годы, столетия, там, сменяются режимы, формации, уходят империи, приходят союзы, уходят союзы, создаются новые предпосылки для попытки объективно взглянуть хотя бы на собственную историю. И вот то, что, может быть, происходит последние 20 лет, это вот, для историков это такая счастливая возможность попытаться спокойно подойти к оценке источников, к открытым возможностям доступа к архивам, отечественным, зарубежным, информационные обмены. Все способствует тому, чтобы вроде бы вопрос объективности ушел на второй план. Нет, этого не происходит. А с какого момента вот в истории, ну, я имею в виду древний мир, средние века, там новое время, новейшее время, когда можно, собственно, ставить вопрос об объективности? Вы знаете, этот вопрос, он так созрел в умах, скажем, к концу, наверное, 19 века. Когда можно говорить уже об общественном мнении или сознании какого-то? Нет, когда стало ясно, что такое тексты, с которыми работают историки. Тут, понимаете, ведь очень хитрый вопрос. Вот начать надо с самого начала, да? Можем ли мы сейчас с вами объективно описать то, что у нас сейчас происходит? Я это буду описывать со своей точки зрения, вы со своей точки зрения. Зрители это увидят совсем в другом виде. У них будет более объективная точка зрения. У вас минус, у меня плюс. Как мы можем быть объективны? Конечно, конечно. У кого из нас объективная точка зрения? Ни у кого. У каждого своя точка зрения, и уже в силу этого она субъективна. Ну, а там плюс еще. Образовательный уровень, жизненный опыт, конфессиональные какие-то пристрастия, политические пристрастия и так далее, и так далее, и так далее. Но в 19 веке казалось, что достаточно пересказать источник или точно его перевести. И все станет на свои места. Так работает, скажем, Николай Михайлович Карамзин. Хотя там есть нестыковки, но он пытается это логически как-то объяснить с позиции здравого смысла. Так пишет историю Сергей Михайлович Соловьев. Вот это вот самая полная, наверное, история России. Причем Соловьев, вот скажем, у него потом будут брать, это попадает в наши учебники, там очень подробное описание битвы на Калке. Если мы положим рядом воскресенскую летопись, мы увидим, он переписывает ее слово в слово. Выбрасывает там какие-то незначительные детали, там слишком длинный перечень князей и так далее. Но он еще не догадывается, что выяснится в конце XIX века. Что воскресенская летопись на самом деле это три текста, сведенные вместе. Это тексты, которые возникли практически сразу после битвы на Калке. Это Лаврентьевская летопись, это Ипатьевская летопись, Новгородская первая летопись. Но там три разных рассказа. Там три разных рассказа со своей идеей, со своей точкой зрения. Свести их просто вместе, получается невероятно сложное описание с какими-то нестыковками, неясностями и не очень понятно, о чем идет речь. Если мы берем предшествующие тексты, а лучше брать их, потому что следующая летопись, она просто... Это игра в испорченный телефон, понимаете? Они лучше знают, что происходило, потому что в воскресенской летописи нет ни слова, вот буквально ни слова, из того, чего бы не было в тех летописях. Но там есть своя идея, в каждой из них. Там, скажем, вдруг положительным героем оказываются татары, которые, как бич Божий, пришли наказать безбожных измаильтян-половцев, которые, значит, наносили урон русским землям, что русские князья поступили небогоугодно. И современный автор, он читает Лаврентьевскую летопись и пишет вообще с потрясающим цинизмом, летописец радуется тому, что их князь не принял участия. Правильно, он не принял участия в небогоугодном деле. Это было, так сказать, действие, направленное на то, чтобы покаялись в своих грехах, не покаялись. И результат – нашествие. Причем Лаврентьевская летопись и новгородское описание в них, битвы на Калке, это было еще до того, как началось нашествие. В Ипатьевской уже после того, как было нашествие. И все равно эта идея есть. Понимаете? Это разные точки зрения. Во-вторых, ну, бывают иногда довольно забавные такие вещи, когда, скажем, тот же самый Сергей Михайлович Соловьев очень подробно рассказывает о том, почему в конечном итоге, что стало, так сказать, последней каплей, заставившей Василия III разойтись с Соломонией Сабуровой. Я могу напомнить, что у них был долгий брак, брак был неудачный, потому что детей не было, а отсутствие наследника – это, значит, катастрофа для Василия, и в конце концов он разводит Соломонией. Поводом для этого, согласно летописному тексту, и Соловьев передает его абсолютно точно, вот слово в слово тоже, послужило то, что во время какого-то объезда весеннего, значит, Василий III вдруг увидел птичек, которые вьются над гнездом. Он заплакал, пустил скупую мужскую слезу и сказал, на кого я похож, вот и на птиц небесных не похож, у которых тоже есть детки, вот и на зверей земных не похож, потому что и у них есть детки, и на воды не похож, потому что и у рыб тоже есть детки, и земля каждый день плодоносит, я и на землю не похож, на кого похож я? Кому землю свою оставить? Братьям они там свою землю устроить не могут, и бояре ему, говорят, неплодную смоковницу высекают. Стало последней каплей. Такой очень красивый рассказ. И вот, очень лиричный, я бы сказал, да, очень эмоциональный. Так это было на самом деле или не так? Я могу это пересказать просто, и все станет на свои места. Да ничуть не бывало. Потому что летопись слово в слово воспроизводит совершенно другой текст в данном случае. Понимаете, оказывается, что была семейная пара, долго жили, детей не было. По преданию. Отлучили, легенда, да. Отлучили от церкви. Значит, супруга надела одежды брачные, спустилась в сад, села под кустом лавра, увидела тут птичек, которые вьются над гнездом, заплакала и сказала, на кого я похожа, на птиц небесных не похожа, на зверей земных не похожа, и на рыб не похожа, на землю да. не похожа. Все слово в же. Слово. Да. Зачем он повторяет это? И вот здесь мы подходим к одной очень важной вещи. Гуманитарные науки и история в том числе, как написал когда-то Леонид Михайлович Баткин, такой замечательный наш историк, имеет два полюса. Один полюс есть научный, там накапливаются знания, которые постепенно вытесняют незнание. Вот то, что называется позитивным знанием. Я не хочу говорить исторический факт, это сразу нас запутает. Позитивные знания об истории, которые постепенно вытесняют незнание. А другой полюс – это полюс гуманитарный. Это полюс понимания. Но каждый раз, понимая что-то, мы порождаем новые непонимания. Вот здесь вот мы поняли, что лежит другой текст. А что это за текст? Зачем бы он был нужен? Если мы прочитаем тот текст, на который опирается в данном случае летопись, мы увидим вообще удивительную вещь. Прочитаем и поймем. А мы его сразу поймем, потому что этот текст называется «Протоевангелие Иакова». Это апокриф о рождении и жизни Пресвятой Богородицы. И Анне, которая произносит эту тираду, будет голос, который скажет: «Будет у тебя ребенок, это будет непростой ребенок». Она родила Богородицу. Это история Акима и Анны. «Будет у Василия третьего ребенок, это будет непростой ребенок». С трех раз теперь догадаемся, когда пишется этот текст. Акимион Васильевич? Конечно. Скромный человек, который сразу себя заявляет, как спаситель новый. Понимаете? То есть мы тогда начинаем понимать этот текст. Но рассказывает ли этот текст о том, как это было на самом деле? Да ничуть. Мне проще залезть в голову к этим людям, понимаете, и понять, как они себе представляют это, тот же самый Иван Васильевич, нежели сказать, как это было на самом деле. И вот тут возникает самая большая проблема. Дело в том, что исторический источник – это очень сложная конструкция. Это только человек, далекий от профессиональной истории, он считает, что вот я перескажу, и все будет в порядке. Даже профессиональные историки могут допускать очень серьезные здесь ошибки. Ну вот, например, я люблю этот пример, потому что он очень показательный. Вот Борис Александрович Рыбаков, академик, да. Человек с солидным именем. Да? Как бы там кто ни относился к его творчеству, это, безусловно, историк, очень интересный историк. Он пишет буквально следующее. «Нельзя без содрогания читать об итогах Липецкой битвы, где сошлись потомки Всеволода, птенцы его большого гнезда». Двоеточие, начинается цитата из летописи. «Не 10 было убито, не 100, но 1000 тысячам. А всех убитых 9233 мужа». В скобках он помечает 9233 человека, для тех, кто плохо считает. Кавычки закрывает, идет ремарка авторская. «Мертвые уже были собраны и пересчитаны, а на поле битвы еще стонали 1000 раненых. Двоеточие, открывается цитата. «И бысь только слышен вой убитых не до смерти и прободенных копьями в Юрьеве городе и около Юрьева». Новгородская 4-я летопись, страница 24. Нормальное описание? Ну, относительно. А давайте с вами теперь еще раз почитаем и посмотрим. «Мертвые уже были собраны и пересчитаны, а на поле боя еще стонали 1000 раненых. Запредельная картина. Зачем так? Это нелогично. Абсолютно нелогично. Но он точно воспроизвел источник. Другой вопрос, что он его не понял. В данном случае он его просто не понял. Но он абсолютно точно воспроизвел источник. Это объективная картина или нет? Да нет, конечно. Оказывается, что нам надо выяснить сначала предварительно уйму вопросов. Ну, во-первых, восходит ли этот текст непосредственно к впечатлениям участников события или свидетелей этого события. Это очень непростая процедура, но она необходима. Потому что если не восходит, это не источник сразу. Ну вот самый, наверное, яркий пример – это так называемые избыточные сведения Василия Никитича Татищева. Вот Василий Никитич Татищев, он был первым, кто задался написать такую историю России, но он фактически свел просто летописные тексты вместе. Там есть целый ряд ссылок на летописи, которые якобы не дошли до нашего времени. И прежде всего это очень ранние известия там, о князе Гостомысле новгородском из так называемой Иакимовской летописи. Вот целый ряд летописей, которыми пользовался Татищев, мы их не знаем. Как считалось. Татищев Василий Никитич, историк, государственный деятель. В 1720-30-х годах управлял казенными заводами на Урале. В событиях 1730 года, приведших к власти императрицу Анну Иоанновну, выступил против верховников, которые пытались ограничить самодержавие. В 1741-45 годах был астраханским губернатором. Татищев подготовил публикацию ряда исторических источников, ввел в научный оборот тексты «Русской правды» и «Судебника» 1550 года. Татищев – автор трудов по этнографии, истории, географии. Ему принадлежит монументальный труд «История российская с самых древнейших времен». Споры были невероятные. Можно использовать эти сведения или нельзя использовать? Особенно они остро стали на рубеже 60-70-х годов, потому что Борис Александрович Рыбаков, он очень широко ими пользовался. Его поддерживал, там, скажем, Аполлон Григорьевич Кузьмин. В другом лагере, который говорил, нельзя пользоваться до тех пор, пока не будет доказано, что это тексты, восходящие вот к тому времени. Это были Александр Александрович Зимин, Владимир Борисович Кобрин, Яков Соломонович Лурье. Спор такой очень серьезный был. Но потом вроде бы сошлись на том, что действительно не очень хорошо пользоваться текстами, происхождение которых не ясно. Но тут же говорили, что надо каждый раз исследовать каждое из этих событий, насколько оно известие, вернее, насколько оно вероятно, возможно и так далее. Но точку над «и» поставил украинский историк Алексей Петрович Толочко. Алексей Петрович, посидев в архивах, как следует, в архиве Татищева, в частности, переходит к целому ряду очень интересных выводов. Во-первых, он понимает, куда делись те летописи, которыми пользовался Татищев, которые исчезли. Оказывается, они все дошли до нашего времени. Но Татищев не различал оригинал и копии, которые для него снимали. А копию снимали так, значит, на полстраницы переписывали текст и оставляли широкие поля, на которых Татищев писал там свои заметки, потом это перебеливали, а эту летопись уничтожали. То есть рвали просто эту копию, выбрасывали и перебеливали текст. Вот. Толочко удалось иногда доказать с точностью до списка тех летописей, которые дошли до нашего времени, все, что использовал Татищев, за двумя исключениями. Это кабинетский список, там всего одна фраза, понять невозможно, что это за список, и что это за редакция летописи. И акимовская летопись. Но он находит потрясающую вещь. Он сравнивает исходный текст Татищева, когда он написал только историю, и первую редакцию истории России. И что он видит? Татищев в первоначальном тексте периодически дает сноски и пишет. Сие, разумеет, должно, что должны были бы быть вот такие-то, такие-то, такие-то события. А в первой редакции этот текст попадает уже в основной текст, закавыченный, так сказать, написанный Акимовская летопись. То есть, либо Татищев находит летопись, которая абсолютно точно воспроизводит все его догадки, либо он, как считает Толочко, мистифицирует читателя, вводит его в заблуждение. Но я думаю, что, скорее всего, просто Татищев не знал хорошего такого слова «реконструкция». Он реконструирует ту летопись, которая должна была бы быть, но которая не осталась. Вот понимаете, вот сразу после этого понятно, избыточные сведения Татищева я использовать не могу. Они восходят к 18 веку, но никак ни к 9, ни к 10 веку. Все. Вопрос закрыт. Вопрос второй. Это вопрос как раз вот о том, только что мы говорили о Соловьеве, который переписывает Воскресенскую летопись. Мы должны найти те летописи, на которые опирается Воскресенская летопись, она довольно поздняя, да, есть более ранние рассказы, которые она потом сводит вместе. Лучше опираться, конечно, на те рассказы, потому что тут ничего, кроме каких-то не совсем точно понятых мест, какие-то детали убраны, что-то приведено, так сказать, в соответствие, на самом деле не соответствует друг другу. То есть мы получаем уже несколько испорченные тексты. Еще раз повторяю, это игра в испорченный телефон. Значит, мы должны дойти до самых ранних текстов, которые есть в нашем распоряжении. Но на этом дело еще не заканчивается. После этого мы должны выяснить, а что там за информация. Там же есть, вот сейчас современные математические методы позволяют там пласты. Ну, вы знаете, в общем-то, то, современные математические там, но... методы, они, к сожалению, в основном подтверждают то, что известно текстологам. Мало что дают, в общем-то, это довольно тривиальные выводы. И... То есть в последнее время там, я слышал, появлялись некоторые новые подходы вот, к источниковедению, есть, с точки зрения, есть, да. Есть, но они, есть очень да. интересные вещи, которые лучше позволяют понять, что да. это за слово, какой смысл вкладывали в него. Потому что слова ведь они как люди, они рождаются, они болеют, стареют, иногда умирают, вот, иногда перерождаются. Да. Вот. И это довольно любопытная такая штука. Но да, есть математические методы, есть очень... тонкие методы, которые позволяют там, выяснить всякие любопытные детали. Но в целом, в общем-то, работа идет еще на сличении текстов, выяснении текстуальных совпадений. Этим занимается текстология. Ну, это термин, который был введен в Советском Союзе. Вообще все за рубежом говорят «критика текста». Угу. Ну, это, понимаете, хоть горшком назови, только в печку не ставь, как говорят, да? Вот. Пусть это будет критика текста или текстология, безразлично. Она изучает историю текста. Проблема тут заключается только в одном. Филологи, вот текстология в классическом смысле слова, так как это у нас считается классическим пособием, пособие Дмитрия Сергеевича Лихачева по текстологии вот, древнерусской литературы. Их интересует один вопрос. Какой текст взять за основу при публикации? А что давать в разночтениях? И как исправить этот самый текст? Историков интересует нечто другое. Их интересует, как этот текст развивается. Как появляются там новые какие-то детали, какие детали отпадают. Что там главное, что второстепенное. И тогда мы получаем вот то, что во Франции называют генетическим досье текста. То есть это история, как идея самого произведения начинает воплощаться вот в те самые буковки, да, на страничке, которые можно читать. И оказывается, что это довольно сложная такая процедура, но мы знаем, что, скажем, писатель нормальный, да, он никогда не писал в один присест. Лев Николаевич Толстой 48 раз переписывает Анну Каренину. Он пытается как можно точнее зафиксировать те образы, которые сидят у него в голове, и говорит, по-другому я этого выразить не могу. Если меня спросят, о чем Анна Каренина, я буду писать от первой буквы до последней точки. Если, говорит, мои критики знают, о чем этот роман, ну, значит, они мудрее меня. В некоторых текстах есть образное мышление, а историка Конечно. Интересует цепь событий. О, и вот здесь начинается самое интересное. Вот это вот генетическое досье и текстология, они дают историку очень важный материал. У нас, когда говорят о проблемах источниковедения и работаю с тем, что называется страшным словосочетанием ретроспективная информация, то есть информация о прошлом, да, сразу возникает вопрос. Какова структура этой информации? Это информационное сообщение, всякое информационное сообщение достаточно сложно. Мало знать язык, на котором это написано. Зачем, кому, совершенно в каких условиях. Верно. Надо знать, в каких условиях создавалось, что хотел выразить автор. Да? Потому что если я возьму, скажем, тоже... Но даже кто заказывал иногда меняет. Кто заказывал, конечно. Под текст. Вот представляете, я беру текст. Вот Иван Васильевич, вы же упомянули, значит, он заказчик, а... Уже абсолютно другой ракурс. Конечно. Вот, скажем, пишет текст. Очень солидный человек, занимающий серьезную государственную должность. Ответственный человек. На рубеже 18-19 веков. Рассказывает о том, как свинья беседовала с дубом. Ну, я беру этот текст, я знаю точно датировку, знаю, кто создавал. И начинаю писать трактат по истории сельского хозяйства в России. Да? Представляете, что получится? Если я не понимаю, что это басня, и что там важно не то, что написано, то о чем написано. Я, естественно, попадаю в дурацкое совершенно положение и пишу якобы объективную историю, опираясь на источник, ничего подобного. Я пишу полный бред. Это как военные историки пытаются реконструировать битву на основании вот, текстов, где заложены образы. И цель задачи, вот цель текста совершенно другая. В том-то и дело, что их, этих авторов текста, сплошь и рядом, вовсе не интересовал вопрос. Вот рассказать, как это было на самом деле. Это у нас с вами, понимаете, поворот такой. А они вообще-то знали, что, извините, там, если это Древняя Русь или Западная Европа, они знают, что вот-вот будет конец света, какое там 21-е столетие? Вы что? Все уже, сейчас вот конец и все. Там совершенно другие цели, совершенно другие задачи, другие целевые установки, другие системы ценностей. И тут начинается самое интересное. У нас обычно пишут, что вот в источнике есть информация объективная и субъективная. Намеренное, ненамеренное, прямое, косвенное. Это все здорово. Странно, что никто не пишет о другой вещи. Информация в источнике делится на три очень важные группы. Это, во-первых, информация, которую мы можем проверить. Верифицируемая информация. Если два источника, независимые друг от друга, тут нам текстология тоже помогает, рассказывают об одном и том же, значит, мы можем сказать, это было. «Повесть временных лет» рассказывает, как княгиня Ольга ездила в Константинополь к византийскому императору. И византийский император Константин Багрянородный рассказывает, как Ольга приезжала к нему. Мы можем сказать, да, это было. Правда, рассказывают они совершенно разные истории. Вот обстоятельства – это уже второй вопрос, понимаете? Но это вот та информация, которую мы можем проверить. Она должна лежать в основе исторической реконструкции научной. Такой информации не так много, особенно по ранним периодам. И это касается всего, и каких-то деталей, и имен, и дат. У нас, скажем, забывают о том, что такое исторический источник, и начинают на полном серьезе рассматривать 862 год как год призвания варягов. Ну, извините, во-первых, это легенды. Такие легенды есть в Западной Европе, у корейцев, у мордвы. Понимаете, точно такие же. Скажем, в Голландии начинают изучение с того, что в 862 году приехал к ним конунг Рюрик, создал государство. Ну, замечательно. Пытаться выяснить, что это за личность Рюрик, вот Рюрик Фрисландский или там Ютландский упоминается, там даты подходят, и имена вроде бы близкие, но извините, даты поставили на рубеже 60-70-х годов 11 века, задним числом. На каком основании ставили, неизвестно. Летописец иногда очень серьезно ошибается. Скажем, он на полном серьезе пишет, что Ольга ездила к Иоанну Цимисхию. Но мы точно знаем, что это не так. Она приезжала при Константине Багрянородном, который сам оставляет, значит, нам рассказ об этом событии. Вот, пожалуйста. Значит, есть информация, которую мы можем проверить. Есть информация уникальная. Уникальная информация – это потрясающая совершенно вещь. Все историки гоняются за ней. Но это информация, которую мы не можем проверить другими источниками. Например, затмение, да, вот в слове полку Игоря. Можем проверить. Если там есть полная дата, а там есть полная дата, 1 мая 1185 года, мы можем это просчитать. Да. И узнать, что действительно полоса затмения проходила по Дону 1 мая 1185 года. Это мы проверили. Это тоже источник, хотя он не совсем исторический, да, но... Это то, что просчитать просто можно. А вот когда мы читаем, скажем, о Куликовской битве, вот здесь начинаются всякие сложности. Куликовская битва между русскими полками во главе с великим князем Дмитрием Ивановичем и ордынским войском под началом Темника Мамая произошла 8 сентября 1380 года на Куликовом поле на правом берегу Дона у впадения в него реки Непрядвы. Русское войско, состоявшее из дружин 23 князей, насчитывало примерно 70 тысяч человек. Орда Мамая – около 100 тысяч человек. Битва была жесткой. 20 тысяч русских воинов погибли или были ранены, но враг был разгромлен. Великая победа русского воинства стала переломным моментом в истории Руси. Положило начало освобождению русского и других народов от ордынского ига. Конечно, берут самый красивый рассказ, самый подробный рассказ. Это рассказ из сказания «Мамаевом побоище». Но забываем, что сказание «Мамаевом побоище» написано лет через 120, а то и 150 после того, как произошло сражение. И вдруг память пробудилась. Вдруг вспомнили, что Дмитрий Иванович поехал в Троицу, что он получил благословение Сергия Радонежского, что тот ему дал двух схимников, которые... в предыдущих рассказах о Куликовской битве называются просто боярами. Слябия и Пересвет. Упоминается, что у Дмитрия Ивановича было 150 тысяч воинов. Это уникальная информация. Вспоминают о том, что был засадный полк, которым командовал, значит, Владимир Андреевич Серпуховской и Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский. Вспоминают, что битва была с 6 по 9 час. Что перелом в битве произошел в 8 часу, и 8 часа дожидался именно вот Боброк-Волынский, который говорил, еще час не приеди, время не приспе. Поединок Пересвета с Челубеем – это тоже уникальная информация, которую мы берем из сказания о моем побоище. Ее можно как-то проверить? Да, можно, можно. При ближайшем рассмотрении, кажется, 150 тысяч всадников – невозможные цифры. Почему? Потому что обоз тогда растянулся бы... Это на пятерых всадников была положена одна телега, 6 метров, значит, занимает телега с лошадкой. Умножаем, значит, 150 делим на 5, 30 тысяч, 30 тысяч умножаем на 6, 180 километров. А если в два сложения? Ну, хорошо, пусть будет 90 километров. От Коломны до Куликова поля 148. То есть это масса, которую невозможно просто вот перекинуть, как их расставить на этом самом поле. Военные историки берут эти даты с 6 по 9 час, начинают выяснять, значит, что это за время, откуда считали, от восхода, от полуночи. Но вообще-то это информация, которая была заимствована из другого источника. 6 по 9 час идет распятие Христа. Перелом начинается в 8 часу. Это символическая информация, которая нас отсылает к третьей группе. Это уже не уникальная информация, а информация повторяющаяся. Это цитаты, прямые, косвенные, пересказы какие-то. Как это говорят, реминисценции, аллюзии. Страшные слова совершенно. Но тем не менее, это уже рассказ о другом. Обычный историк, если он находит такую цитату, он отбрасывает ее. В принципе, он правильно делает, она ничего не говорит о том, как это было на самом деле. Но зато она дает очень важную информацию в другом плане. Она рассказывает, как характеризуется и оценивается это событие. Какой образ создается? С каким вектором? Совершенно верно. Вот тот же самый рассказ о разводе Василия III, Соломонии и Соборовой. Все, мы понимаем, зачем он вставлен. Это характеристика. Мы понимаем, о чем идет рассказ в сказании Мамаевом «Побоище». Это характеристика события, которая дана уже после того, как все произошло. И понятно, что там не случайная дата. Это для нас он 1380 год. Для них он 6888 год. 8 сентября на Рождество Пресвятой Богородицы. В 8 часу. Там масса символики, которая отсылает нас к другим текстам. И только через них мы можем понять, о чем пишет летописец? Ну, можно даже сказать, что цель, допустим, вот, в контекст нашего разговора я выдвигаю такую гипотезу, что цель летописца была не столько передать историчные события, сколько придать ему сакральный смысл. Совершенно верно. Совершенно верно. Берем, скажем, мы описание Невской битвы, да? Да. Вот классический пример, в школьных учебниках есть. Вопрос, сколько источников описывают Невскую битву, независимо друг от друга? Нехороший вопрос. Ну да, я не могу на него ответить. Один. Новгородская первая летопись. Угу. Но, скажем, академик Бугунов считал, что вот житийная повесть еще описывает независимо. Ничего подобного. Еще в начале прошлого века Мансика, был такой исследователь, он анализировал специально житийную повесть святого благоверного князя Александра Ярославича, он установил, что там идут цитаты, цитаты из троянских сказаний, из иудейской войны Иосифа Флавия, откуда там король части римские, из Библии, из повести о Евгенисе Акрите, был такой византийский пограничник. Вот. Если мы уберем все вот эти вот наслоения, а там и шесть храбров упоминается, понимаете, златоверхий шатер, который подрубается, останется описание новгородской первой летописи. Довольно скромное. Оно занимает полстранички буквально, из которой, в общем-то, следует достаточно такой короткий рассказ о том, что там произошло сражение, много шведов пало, но у нас всегда врагов не жалеют, особенно когда описывают события какие-то. Вот. И что Александр Ярославич победил. Все замечательно. Там есть одна фраза, которая просто убивает наповал, что там называется несколько имен новгородцев, и написано, а всех новгородцев и ладожан пало 20 человек. А может, меньше, Бог весть. То есть свои потери посчитать просто не смогли. Но это все уникальная информация. Дальше происходит еще более сложная вещь. Это уникальное описание. Я могу проверить там всякие детали. Ну, скажем, что внезапное нападение Александра на шведов, оно произошло где-то через месяц после высадки шведского десанта. По меньшей мере. Это расстояние от современного Санкт-Петербурга до Новгорода, да? Это сейчас хорошо, сел на машину и проехал, да? А тогда, представляете, по болотам, по всем этим речкам, в обходы, пешочком. Это 25-30 километров в день проходят. То есть это по меньшей мере около месяца прошло. Они собирались завоевать всю новгородскую землю, якобы. Но они никуда не двинулись. Они как высадились на берегу, так на берегу и остались. Но они вообще не ходили вглубь, они только вот в прибрежных районах совершенно дань верно. Собирали или совершенно грабили. Верно. То есть все. Вся информация насчет того, что они хотят захватить Ладогу и всю новгородскую землю, это то, что уже приписывает им летописец. Понимаете? Было такое сражение? Я думаю, скорее всего, да. У меня нет никаких данных, которые бы опровергали такую информацию. Какие там были детали, что там происходило? Ну, может быть, действительно, там вот какие-то подвиги описываются. Там, ну, если ему дали имя Невский, значит, а вот современники. Нет, не современники. Первый раз он с этим прозвищем упоминается в XIV веке. Мало того, в источниках упоминается не только он с этим прозвищем, но и его сыновья. Если сыновья упоминаются, это явно не связано с Невской битвой. Потому что Александру в это время 18 лет. Какие там сыновья, которые участвуют в битве, да? Значит, считается, что... Ну, историки, которые спокойно относятся к таким вопросам, они говорят, ну, видимо, это посессивное прозвище, то есть владельческое прозвище. Действительно, новгородский князь не имел права владеть землями в пределах новгородских земель. Не исключено, что вот эта вот часть, которая примыкает непосредственно к заливу, то есть устье Ижоры, Нева, это были владения Александра. И поэтому владения называли и его сыновей. Не исключено. Хотя это тоже, понимаете, все вопросы. Это вопросы, на которые я напрямую не могу ответить. У меня нет данных, которые бы это подтвердили или опровергли. Это догадки. Догадки вполне логичные. Вот. Меня интересует другой вопрос. А почему шведы об этом ничего не пишут? Хороший вопрос, правда? Может быть, их всех побили? Да нет. Там побили много, вроде бы, причем большую часть, как пишет в Лаврентьевской летописи, в житийной повести, на противоположном берегу Ижора, где Александрову полку непроходно было. Тоже хорошая фраза. И там есть ссылка, опять-таки, на библейские события. Ангелы Божьи побили. То есть Александр, так сказать, не виновен в их смерти. Но значительная часть ушла в Швецию. В чем дело? Может, они не хотели рассказать о своих поражениях? Да нет, они спокойно пишут о своих поражениях. Ну, вернее, не спокойно, с большой горечью. Но пишут. Шведам урон наносили огромные походы карелов, язычников темных. До мела рвот они доплывали, будь сильный шторм или спокойные дали. До Сигтуны раз дошли корабли, город сожгли и исчезли вдали. Все подожгли и многих убили, город с тех пор так и не возродили. Архиепископ Йон там сражен, весел язычник, в радости он, что у крещенных так плохи дела. Храбрость и смелость карелам дала, мысль, что шведам не устоять, теперь можно смело страну разорять. Это хроника Эрика. В 1187 году отряд карелов, подстрекаемых новгородцами, захватывает город Сигтуну. Это 60 километров вглубь полуострова. По шхерам это непростой путь. Они уничтожают город Сигтуна. Кто ее помнит? Вообще-то это была столица Швеции. Нормально? Шведы об этом пишут. Причем они были в панике. Историк Шаскольский пишет, что это самый большой успех наступательной политики Новгорода на Швецию. Понимаете, но тогда сразу значение Невской битвы, оно немножечко, да, становится иным. Шведы – это исконный враг? Да ничуть не бывало. Мы читаем летописи, мы видим совершенно другую картину. Скажем, в 1230-31 году в Новгороде страшный совершенно голод. Жуткий голод, дело дошло до людоедства. Там, ну, кошмарный был голод. Кто спас Новгород? Шведы. Вдруг они, значит, по Божьему повелению прибежали, привезли хлеб и спасли город. Кстати сказать, в той же самой Сигтуне там был и двор новгородских купцов, там была и православная церковь. Все было нормально. Сложные отношения, но это не исконные враги, это не постоянные стычки, это не агрессия вот такая явная со стороны шведов. Да, они будут потом пытаться построить крепости. Будет построена Ланскрона, вот как раз в том самом месте, где Александр разбил шведов в 1240 году. Будет построен Выборг. Обе крепости шведы бросят через год-полтора. Там невозможно жить. Во-первых, каждый день нападают. Там небольшие гарнизоны, они страшно страдают от этого, потому что, значит, то Ижора, то карелы напали. В общем, ничего хорошего нет. Во-вторых, продукты все сгнили, у них цинга начинается. Это жуткий же климат. Там надо уметь выживать и собирать эти травки. Они бросили все это дело и ушли. Крепости строили, ничего не происходило. Вот уникальное известие, если мы его начинаем помещать в более широкий исторический контекст, оно становится... так сказать, более живым, и понятно, что это очень сложные отношения между Швецией и Новгородом. Заключались договоры, договоры нарушались, там захватывали купцов, с другой стороны подвозили продукты, если все-таки там было плохо. Это совершенно другая история. хотя тоже вот Невская битва, тут много всяких вопросов. Это уникальная информация. Есть информация, которую мы можем проверить. Ледовое побоище. Ледовое побоище. Сражение на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года между русским войском князей Александра Невского и его брата Андрея Ярославича и войском немецких крестоносцев Ливонского ордена и Дербского епископства. Александр расположил войско в южной части озера, закрывавшего путь на Новгород и Псков. Использовав построение клином, крестоносцы смяли передовой и большой полки русских. Однако Александр, ударив с фланга, разгромил неприятеля. Крестоносцы, потеряв 20 рыцарей убитыми и 6 пленными, бежали на запад. Вот есть новгородская первая летопись, да? Есть псковские летописи три. По одной строчке буквально там описание. Вообще самое подробное описание ледового побоища – это 100 слов. Самое подробное. Дальше есть ростовская версия, есть владимирская версия, есть суздальская версия. И есть еще уникальная совершенно возможность посмотреть это с другой стороны. Есть Ливонская рифмованная хроника, которая лет через 40 была написана на основе документальных материалов в самом ордене. Что самое интересное, они дают достаточно четкий связанный рассказ. Мало, они расходятся в каких-то деталях, но это ерунда по сравнению с тем, что они рассказывают. Они рассказывают, что, во-первых, Александр Ярославич вместе со своим братом Андреем, которого прислал отец с низовскими войсками, то есть северо-восточной Руси, они внезапно напали на Псков. Освободили Псков от, как бы сейчас сказали, ограниченного контингента крестоносцев. Значит, в Пскове сидело 2 фокта. Ну и плюс отряды там у них, значит, где-то человек до 30, вот так скажем, да? У каждого там 10-15 человек охраны. Эти фокты, то есть судьи, или тиуны, как их называют, управляющие, новгородская летопись называет их так, они там сидели по договору Пскова с орденом. Орден и Псков несколько раз подписывают договоры. Не всегда по доброй воле Пскова. Но Псков вынужден был подписывать такие договоры, потому что он находился между молотом и наковальней. Новгородские князья периодически совершали походы на территорию, которую контролировал орден. Орден в ответ посылал свои отряды карательные. Они доходили до Пскова, дальше они уже не шли. Но этого псковичам хватало. Там 600 убитых, 800 убитых. И в конце концов псковичи сказали, все, мы больше не ходим. Мы подписали договор, теперь это наши братья. Вот от этого ограниченного контингента Александр освободил, пленных он отослал в Новгород. И дальше и немецкий источник, и древнерусские источники совпадают. Александр отправляет свои войска в зажитие, очень хороший термин, то есть это сбор съестных припасов и фуража. Ну, как вы понимаете, в начале апреля самое время начать косить траву. То есть, попросту говоря, откуда эти припасы? Немецкая хроника пишет, они начали грабить эстов. Ну, правильно, те когда-то им платили дань, потом отказались, перешли на сторону ордена, хотя и против ордена они восставали, им и это не очень нравилось. Но тут на них напали, им это не понравилось, они обращаются к своему патрону, к дорпатскому епископу. Дорпатский епископ высылает отряд, к которому примыкает несколько крестоносцев, как говорят специалисты. Он говорит, если они и были в этом сражении, то в пику Тевтонскому ордену, который все время склонял, значит, выступать против Литвы, а этого они не хотели. Они помнили 1236 год, когда под Шауляем там был разбит объединенный отряд. Это орден меченосцев, там немецкий отряд Гейзериха, который туда пришел, был убит великий магистр Волквин, и было убито где-то 180 псковских бояр, которые сражались вместе с орденом против Литвы. По договору. Их разбили на голову. После этого орден перестал существовать как юридическое лицо, сейчас сказали бы. Да? Они не хотели туда идти. Вот они выступили, значит, в поддержку дорпатского епископа. Передовой отряд Александра, и это опять-таки текст древнерусских летописей, он пишет, летописец. Александр отправил передовой отряд, там во главе которого был Домаш Твердиславич и Кербет, в разгон. Если мы посмотрим словарь, вот вы говорили, что слова, да, они имеют свою историю. Грабеж, разбой, передовой полк с вопросительным знаком. Или разведка боем с вопросительным знаком. Иллюстрация для последнего значения только одна из этого рассказа. То есть немцы просто пишут, они пошли грабить эстов. Это логично по тем временам? Ну, вполне. Передовой отряд был разбит. Александр тут же отступил на Чудское озеро. И тут на границе он принимает бой. На первом этапе, значит, немцам удалось одержать вроде бы победу, но кончилось это тем, что их разбили, значительная часть бежала, вот, часть была захвачена в плен. Но если мы читаем летописи, то там будет написано, что там, значит, 500 человек убили, 60 захватили в плен, чуть дальше Плеща, то есть бежали, а Александр гнался за ними 7 верст до Соболичьего берега и рубил их. Вот все хорошо. Вот 7 верст меня, понимаете, удивляет, потому что Узмень, узкое место Чудского озера, это 2 километра. До берега... Ну, может быть, 7 верст – это образ, цифра 7. Мы встречаем его еще в одном описании, в описании Роковорской битвы. Она будет позже, это 1269 год. Она по масштабам раза в 2 превосходила Ледовое побоище. Там тоже гонят 7 верст. Мало того, там еще и Давмонт наложил великому магистру печать острым своим копьем. То есть это деталь вроде бы из описания Невской битвы, хотя и это цитата тоже. Они имеют общие тексты в основе. То есть там описание довольно своеобразное такое, но это то, что мы можем сказать почти точно, хотя там есть расхождение. Новгородская летопись пишет, это произошло 5 апреля. Псковичи пишут, это произошло 1 апреля. То есть я могу сказать, что в начале апреля, но точная дата, это уже вопрос сложный. То есть там надо привлекать данные исторической хронологии, смотреть, почему вдруг появилось это первое число. Вдруг псковичи использовали, скажем, там, лунно-солнечный календарь. Ну, это, да. Все эти детали надо обосновывать. Я не могу просто взять и пересказать источник один. Я должен поработать со всеми с ними вместе, я должен сопоставить их, понять, что там совпадает, что не совпадает, откуда там цитаты, какая информация является проверяемой, какая уникальной и какая заимствованная. Это же знаменитая фраза «Кто к мечом, а с мечом к нам придет, с меча и погибнет». Это текст, извините, из... Евангелия от Матфея. Конечно. Но только этот текст не из житейной повести, не из летописи. Это текст из сценария «Русь», который написал Павленко. Это текст, который в источниках отсутствует, но все считают, что это слова Александра Невского. Вот сила, волшебная сила искусства, да? Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Все своими глазами видели, все слышали, что он говорил. Там есть еще у Владимира Ильича приписочка, особенно в условиях практически полной безграмотности в России. Да, совершенно верно. Добавить. Совершенно верно. К сожалению, вот этим вещам их не объясняют даже в школе. Понимаете, вот в школе мы даем какой-то набор фактов, которые мы считаем важными. Клишированных фактов. Да, это клишированные факты, причем которые подаются под определенным углом зрения. Я думаю, что вообще школьный курс истории должен чуть-чуть другому учить. То есть понимать, что такое источник, насколько сложна эта информация, как ее обрабатывать. Что нельзя делать поспешных выводов и говорить, а вот это вот в источнике написано. Ну, мало ли, что там написано. Давайте проверим, что это такое. Я вот могу привести еще один очень такой любопытный, на мой взгляд, пример. Описание ордынского нашествия. В Лаврентьевской летописи там дается описание, причем описание такое впечатляющее. Там написано, в лето 6740... Пятое, то есть это значит 37-й год, на зиму придошь от восточной страны на Рязанскую землю лесом безбожные татари. И почаши воевать Рязанскую землю, и пленоваху, и, то есть ее до Пронска, попленивши Рязань весь, и пожгоша, а князя их убиша. Их же емши, то есть те, кого хватали, овы растенахуть, то есть распинали, другие же стрелами расстреляху вня, расстреливали стрелами, а иные опакы руцы связывахуть, а другим связывали сзади руки, хотя не очень понятно зачем. Много же святых церкви огневе предаши, и монастырей села пожгоши, имения немало, а тобою сторону взяши. Какие обе стороны у Рязани, у старой Рязани? Никаких. Что это такое? Читаем другой текст. Значит, это поход Игоря на Константинополь 941 года. «Иди, Игорь, на греки, и же придоши и приплуши, и почаши воевать и вифанские страны, и воеваху по понту Дараклеев, и да фафлагонские земли, и всю некомедийскую страну попленивши, и суд весь пожгоши, их же емши овых растенаху, другие окистань поставляющие стреляху вня, и зыма хоть те, кого хватали, опак и руцы связывая, хоть гвозди железные посреди главы вбива хоть им». Вот зачем руки связывали. «Много же святых церкви огнем предаши, монастырей села пожгоши, и не менее немало от обою сторону взяши». Имеется в виду залив. Класс. Но и он не оригинален, этот летописец, понимаете, описывающий поход Игоря. Он цитирует житие Василия Великого. Он цитирует ряд апокрифических текстов. Так должны поступать народы, которые приходят в последние времена. Это характеристика тех, кто пришел, а не то, как это было на самом деле. Да, это характеристика варваров. Да, причем это народы именно последних времен, как вот тех Божий, самых, да, которых заклепал Александр Македонский в Итривской пустыне, понимаете, они в последние времена, там, значит, раскроются ворота, залитые сункулитом, который только по божественному слову распадется. Сункулит — это такая штука, которую ни огнем не взять, ни железом, значит, не прорезать. И вот тогда они все пойдут. Безбожные измаильтяне, нечистые народы, народы Гог и Магог, песеглавцы. Вот они. Для них постоянный вопрос, что это за люди пришли. Это уже все или еще какое-то, надежда на какое-то там будущее есть. Понимаете? Они описывают смысловые вещи, а мы пытаемся из этого... Это то, чего там нет. Совершенно верно. Вот эти вот самые детальки, как это было на самом деле, и написать объективную историю. Она не будет объективной, если мы так будем работать с источниками. Для того, чтобы писать объективную историю, нам надо очень тщательно и профессионально работать с историческими источниками. Это довольно сложное занятие. Это довольно кропотливое занятие. Не очень иногда веселое, хотя каждое такое открытие, понимаете, это действительно открытие, потому что ты начинаешь понимать, что за этим стоит. И ты начинаешь лучше понимать этих людей. И ты начинаешь соображать, как это оценивалось современниками. Хотя, я еще раз повторяю, скажем, для Древней Руси мне проще бывает влезть в голову к этим людям, чем понять, как это было на самом деле. Но объективную историю написать невероятно сложно. Хотя можно. Мы когда сегодня говорили о вот источниках, мы несколько таких пластов затронули, ну, с одной стороны, мне несколько близких, это информационный, организация информационного потока, создание информационного сообщения, там, уменьшение уровня энтропии, то есть понимание происходящего, цели этого сообщения, там, второй план, где это можно называть, это пропагандой, например, то есть создание образа, придание сообщаемому событий вот того смысла, в том числе сакрального, как мы уже говорили. И вот, ну, немножко имея к этому отношение, я вижу, что в последние там 20 лет, 30, может быть, даже, знания об этой сфере куда-то уходят вот куда-то далеко, в какой-то подспут и так далее. Это удивительно, потому что сейчас вроде бы наоборот, должны лучше разбираться в информатике. Ну, да? У меня есть свой такой, информационных потоков. Ответ, да, потому что эти знания помогают, владение этим предметом помогают эффективно или эффектно манипулировать общественным мнением. Совершенно верно. И вот известные вам теории, значит, разного цвета революций, эти сценарии, которые вот якобы кто-то там пишет, а может быть действительно пишут, так простите, это вот все же ничего не нового в истории. Конечно. Все уже было там, покопаться уже это. Конечно. И... Значит, шаги, контршаги, прикрытие, создание образа, провокация, инспирация. Наполеон об этом писал уже давно. Это очень тысячу раз уже, кстати, отыграли все, конечно, конечно. Вот, и все вот ведутся на этот крючок. И главное, что эти тексты, эти знания, значит, под разными предлогами не попадают в поле общественного интереса, не становятся достоянием массового сознания. а остаются вот уделом специалистов. И те, кто понимает, они так посмеиваются как-то издевательски над тем, что происходит, сожалеют, но дальше как-то дело не идет. А вот если провести современным языком контент-анализ текста, опять-таки под текстом можно Любое информационное сообщение в любом языке. Вот, да. Неважно, это там... Вот даже статистика. Статистика, даже описание, если говорить о телевизионная картинка. Да, в военном времени и образах, которые нам были явлены Эйзенштейном и товарищами, это текст. Да, конечно. Это послание, конечно. Это вектор. Конечно. Он совершенно четко укладывается вот в то, что происходило в стране. Можно говорить там соцзаказ, идеологема, как угодно. Но задача была решена. Конечно. Он сыграл свою роль. Но важно. Он сейчас играет, кстати. Да, он до сих пор играет, потому что он создал вот очень яркие, гениально сделанные вещи. Да? Это миф о штурме Зимнего. Это миф о ледовом побоище. Броненосец Потемкин. Из 5 кадров, которые он расписывал к юбилею революции 1905 года, он делает фильм. Фантастический фильм, понимаете? Это производит такое эмоциональное впечатление, плюс к этому гениальная музыка, потрясающая операторская работа. Это захватывает... Ну да, Эдуард Казимирович Тиссе постарался. Да. Вы затронули очень важный вопрос, потому что он в конечном итоге выходит на проблему исторического образования. Вот историческое образование... Образование как уровня? Да. Это не знание, чего-то. Я считаю, что цель исторического образования, она несколько в ином. Это умение работать с ретроспективной информацией. Умение смотреть, откуда эта информация пришла. Как ее сравнить с другой информацией. Мне она не нравится, но, извините, это мое личное дело. Я должен ее учитывать, если я хочу понять, что происходит. Становится понятно, что вообще история – это очень мощный инструмент пропаганды, может быть. То есть манипуляция общественным сознанием при помощи образов и символов исторических. Это очень мощная штука. Почему? Это задевает очень многих людей. Это, я, скажем, идентифицирую себя с этим прошлым. Я считаю себя наследником этого прошлого. И мне неприятно это, или мне наоборот, это очень приятно. И в зависимости от этого я принимаю или не принимаю какую-то точку зрения. Да, конечно, многие вещи бывают неприятными. У нас история такая же, как история всех народов. Там есть героические страницы. Есть страницы, которыми, безусловно, можно и нужно гордиться. Это прежде всего наша культура. Потрясающая культура. Потрясающая культура. Знаете, я всегда вспоминаю, как мы как-то приезжали, наши немецкие коллеги, мы их решили повезти во Владимир, показать им Владимир, потому что иностранцы приезжают, что они видят? Они видят Москву, они видят Санкт-Петербург. Повезли во Владимир, пошли, это была ранняя осень, прекрасная погода, и мы подошли к храму Покрова на Нарве. И вот один очень солидный историк, это один из энциклопедически образованных историков немецких, он ходил вокруг этого храма 1,5 часа, он ушел куда-то там в огороды, потом подошел ко мне и сказал: ты знаешь, я понял, в 12 веке Германия не была центром культурного мира. Какой молодец, да. Да, он видит, что это потрясающая совершенно вещь. Он понимает контекст. Да, и он прекрасно знает, что строили итальянцы. Да. Но это произведение древнеусского зодчества. Здесь строили, по заказу строили. Фантастическая совершенно вещь. Впечатление потрясающее. Вот социокультурная обстановка, в которой развивается Древняя Русь, это нормальное европейское государство. С некоторым восточным влиянием, но поле деятельности, пожалуйста, никаких проблем. Мне жалко так как-то так прерывать или заканчивать, завершать, приостанавливать нашу беседу. Я думаю, она предложила зрителям, может быть, не всем, но думаю, что значительной части, взглянуть на отечественную историю под другим ракурсом. И, может быть, немножко посомневаться. И посомневаться. Это было бы хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. На этом наша программа завершается. Я надеюсь, что через некоторое время мы опять встретимся в этой студии, чтобы продолжить экскурсы в отечественную, не только историю, в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.